Глава 14. Вода. «Мне к ним зайти и попытаться их утихомирить?» — спросила тетушка Фериде. Она стояла перед комнатой девочек, уставившись на ручку двери. «Да отстань ты от них!» — воскликнула распростертая на диване тетушка Зелиха. «Они немножко напились, а когда человек немножко пьян, он врубает громкую музыку». «Громкую!» — выкрикнула она для вящей убедительности. «Напились!» — рявкнула бабушка. «И заметьте, почему они напились? Разве мало того, что ты вечно позоришь нашу семью? Ты посмотри на свою юбку. У нас на кухне полотенца длиннее будут. Ты мать-одиночка, разведенка. Слушай меня. Отродясь, не видела разведенки с кольцом в носу. Постыдилась бы Зелиха». Тетушка Зелиха оторвала голову от подушки, которую до этого нежно обнимала. «Мам, чтобы стать разведенкой, надо сначала выйти замуж. Не искажай факты. Нельзя меня назвать ни разведенкой, ни соломенной вдовой, или какие там у тебя еще припасены ярлыки для женщин, которые попали в беду. Твоя дочь просто грешное создание. Она любит свое кольцо в носу и любит своего внебрачного ребенка. Нравится тебе это или нет? Мало того, что ты испортила и напоила дочь, зачем было заставлять пить нашу бедную гостью? Мустафа же за нее отвечает. Твой брат прислал ее в этот дом. Как ты смеешь развращать бедную девочку?» «Мой брат за нее отвечает. Ага, как же!» Тетушка Зелиха мрачно расхохоталась и закрыла глаза. Между тем, в комнате девочек на полную катушку играл Джонни Кэш. Девушки сидели рядышком, уставившись в монитор, а между ними пристроился Султан Пятый, свернувшись клубочком и прикрыв глаза. Девушки с головой ушли в интернет и даже не заметили происходившую за дверью перебранку. Армануш только что залогинилась в кафе «Константинополь». На этот раз она решила взять с собой Асию. «Всем привет! Ну как, соскучились по мадам, душа изгнанница?» «О, наша стамбульская корреспондентка вернулась. Где ты была? Тебя там турки сожрали?» — забросал вопросами антикавурма. «Ага, сожрали. И теперь одна из них как раз сидит рядом. Я хочу познакомить вас с моей турецкой подругой». Последовало всеобщее молчание. «У нее, конечно же, тоже есть ник. Девушка по имени Турка». «Что-что?» — не удержался Алекс Стоик. «Это вариация на тему песни Джонни Кэша. Но вы можете сами ее спросить. Вот она. Дорогое кафе «Константинополь», знакомьтесь. Это девушка по имени Турка. Девушка по имени Турка — это кафе «Константинополь». «Привет из Стамбула», — написала Асия. Никакого ответа. «Надеюсь, в следующий раз вы тоже приедете в Стамбул вместе с Арма...» Асия поняла свою ошибку, только когда Армануш шлепнула ее по руке и добавила: «С мадам душа изгнанница». «О, спасибо, но, по правде говоря, я абсолютно не настроен совершать туристические туры в страну, которая причинила столько страданий моей семье». Это снова был антикавурма. На этот раз промолчала Асия. Тут подключилось жалкое сосуществование. «Ты не подумай. Мы лично против тебя ничего не имеем, окей? Я уверена, что ваш город очень красивый и живописный, но мы вообще-то не доверяем туркам. Да мисроб в гробу перевернется, если я, упаси аромаст, так вот плюну на свое прошлое». «Кто такой мисроб?» — едва ли не шепотом спросила Асия, как будто они могли слышать. Леди Павлин Серамарк изрекла: «Ладно, давайте начнем с азов, с фактов. А если разберемся с фактами, попробуем поговорить о других вещах. Вот вы показываете туристам все эти великолепные мечети. А кто их возвел? Кто архитектор? Синан. Он строил дворцы, госпитали, таверны, акведуки. И вы пользуетесь его талантом и умом, а потом отрицаете, что он армянин. Я не знала, что он армянин. Синан же турецкое имя, написала озадаченная Асия. Да, вы хорошо умеете переделывать имена меньшинств на турецкий лад, ответил Антикавурма. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Не спорю, нашу национальную историю изрядно подчистили, но разве в других странах иначе? Национальные государства создают мифы, а потом начинают в них верить. Асия вскинула голову, расправила плечи, застрочила дальше. В Турции живут турки, курды, черкесы, грузины, понтийцы, евреи, абазины, греки. Я думаю, что такие обобщения – это очень опасное упрощение. Мы не грубые варвары. К тому же многочисленные исследователи османской эпохи подтвердят, что во многих отношениях это была выдающаяся культура. А 1910-е годы были особенно сложным периодом. Но за последние 100 лет многое изменилось. Леди Павлин Серамарк не замедлила парировать. «Я не думаю, что турки сколько-нибудь изменились. В противном случае они бы признали геноцид». «Геноцид» — не то слово, которым стоит бросаться. Оно подразумевает систематическое, хорошо организованное и теоретически обоснованное истребление. Честно говоря, я не уверена, что османское государство в ту пору было способно на нечто подобное. Но признаю, что с армянами обошлись крайне несправедливо. Я не историк, и сведения, которыми я располагаю, ограничены и часто сомнительны, но ведь то же самое можно сказать и о вас. Вот в этом вся разница. Угнетателю прошлое не нужно, а у угнетенного нет ничего, кроме прошлого, заметила дочь Сапфо. Как ты собираешься создавать собственную историю, не зная истории своего отца? Подхватила леди Павлин Серамарк. Армануш усмехнулась. Пока все идет именно так, как она себе представляла. Если не считать барона Багдасаряна, он пока ни на что не откликнулся. Тем временем Асия печатала, не сводя глаз с экрана. «Я признаю вашу скорбь и утрату. Я не отрицаю того, что были совершены страшные зверства. Я лишь с отвращением отшатываюсь от собственного прошлого. Я не знаю своего отца. Мне неведома его история. Не знаю, захотела бы я узнать свое прошлое, возможно, очень печальное, если бы мне дано было его узнать. Это выбор, которым я мучаюсь всю жизнь». «Однако ты исполнена противоречий», — ответил Антикавурма. «Джонни Кэш не имел бы ничего против», — встряла мадам душа-изгнанница. «Скажите, что могу я, обычная современная турчанка, сделать сегодня, чтобы как-то облегчить вашу боль?» В кафе «Константинополь», конечно, еще не бывало, чтобы турки задали армянам такой вопрос. К ним раньше 2 раза заходили турки, молодые, рьяные националисты. Они вдруг вылезли неизвестно откуда и принялись доказывать, что турки ничего дурного армянам не сделали, а если кто и виноват, так это армяне, которые восставали против османского правительства и убивали турок. Один даже договорился до того, что если бы османское правительство действительно устроило геноцид армян, то не осталось бы армян, чтобы на тот геноцид жаловаться. Так что до сегодняшнего дня все происходившее в кафе «Константинополь» взаимодействие с турками сводилось к ожесточенной взаимной клевете и гневным монологам. На этот раз все было совсем иначе. «Твоя страна может покаяться», — ответило жалкое сосуществование. «Моя страна? Я не имею к этой стране ни малейшего отношения. Слушайте, я нигилистка!» Асия вспомнила, как карикатуриста-пьяницу отдали под суд за то, что он нарисовал премьер-министра в виде волка. Рассказать про свой личный нигилистический манифест Асия все-таки не решилась. «Тогда ты сама можешь покаяться», — выдал Антика Вурма. «Вы хотите, чтобы я каялась в том, к чему лично не имею никакого отношения?» «Как бы не так. Мы все рождаемся в неразрывной связи времен. Прошлое продолжает жить в настоящем. Мы все принадлежим семье, культуре, народу. Ты что, хочешь сказать, что было, то сплыло?» Это написала леди Павлин Сиромарк. Асия в замешательстве пробегала глазами строки. Она была совсем сбита с толку, словно забыла текст речи посреди выступления. Рассеянно погладив Султана Пятого, она снова взялась за клавиатуру. «Разве я отвечаю за преступление моего отца?» — спросила девушка по имени Турка. «Ты отвечаешь за то, чтобы признать преступление своего отца», — возразил Антика Вурма. От такой резкости Асия, кажется, растерялась и немного разозлилась, но была заинтригована. Ее лицо побледнело и застыло в свете мерцавшего монитора. Она всегда старалась сделать так, чтобы прошлое оставалось как можно дальше от будущего, к которому она стремилась. Она надеялась, что с какими бы мрачными и печальными воспоминаниями ни было сопряжено это прошлое, оно все равно не сможет ее поглотить. Хотя на самом деле прекрасно знала, что, как не тошно это признавать, прошлое продолжает жить в настоящем. Всю жизнь я хотела не иметь прошлого. Быть безотцовщиной — это не столько значит, что у тебя нет отца, сколько что нет прошлого. А вы хотите, чтобы я это прошлое приняла и покаялась за какого-то мифического отца? Ответа не последовало. Но Асия, похоже, его и не ждала. Она продолжала печатать, словно пальцы ее действовали сами по себе, словно она двигалась на автопилоте. А может быть, то, что у меня самой нет прошлого, как раз и поможет мне понять вашу привязанность к истории. Я могу признать, что для людской памяти важна преемственность. Да, могу. И я прошу прощения за все страдания, что мои предки причинили вашим предкам. Антика Вурме этого было мало. Да что толку в том, когда ты тут у нас прощения просишь? Ты покайся громко, публично, на глазах у всего турецкого государства. Армануш вдруг не удержалась, схватила клавиатуру и тоже встряла. «Ой, да ладно!» «Это мадам душа изгнанница. Чего она этим добьется? Разве что нарвется на неприятности». «И пускай. Этим она докажет, что настроена всерьез», — разошелся Антика Вурма. Ему не успели ответить, потому что на экране появился весьма неожиданный комментарий. «Знаете, моя дорогая мадам, душа изгнанница, моя дорогая девушка по имени Турка, иные армяне диаспоры вовсе не хотят, чтобы турки признали геноцид. Тем самым они выбьют почву у нас из-под ног и разрушат наши крепчайшие узы. Точно так же, как турки привыкли отрицать свои преступления, так и армяне привыкли окукливаться и упиваться ролью жертвы. Похоже, обеим сторонам пора менять привычки». Это был барон Багдасарян. «Они все еще не спят», — тетушка Фериде ходила взад-вперед перед комнатой девочек. «Там что-то случилось?» Старшее поколение уже ушло спать, тетушка Севрие тоже легла, как полагается добропорядочной учительнице. Тетушка Зелиха отключилась на диване. «Иди-ка ты спать, дорогая, а я посижу у них под дверью, послежу, чтобы все было в порядке», сказала тетушка Бану, положив руку на плечо сестры. Временами, когда болезнь усиливалась, тетушка Фериде начинала панически бояться какой-то непонятной внешней угрозы. «Давай-ка я подежурю в ночную смену», улыбнулась тетушка Бану, «а ты пойдешь спать. И помни, по ночам в голове у тебя поселяется незнакомец. Никогда не разговаривай с незнакомцами». «Хорошо», — кивнула тетушка Фериде. Она расслабилась, обмякла и была теперь словно девочка, зачарованно слушающая сказку. Совершенно успокоенная, она прошествовала в свою комнату. Разлогинившись, Армануш сразу посмотрела на часы. «Пора звонить маме». Она всю неделю звонила ей каждый божий день в одно и то же время, и каждый раз мама была недовольна тем, что она так редко звонит. Армануш набрала номер, заранее стараясь не слишком расстраиваться из-за того, что все снова будет точно так же. «Эмми!» — почти завизжала Роуз. «Это ты, дорогая?» «Да, мама, как ты?» «Как я? Как я?» Роуз вдруг словно растерялась и перешла на сдавленный глухой полушепот. «Мне сейчас надо повесить трубку, но ты дай честное слово, что перезвонишь ровно через 10 минут. Нет, лучше через 15. Я сейчас повешу трубку, ладно? Соберусь с мыслями и буду ждать твоего звонка. Только ты пообещай, что обязательно перезвонишь. Слышишь? Обещай мне», — твердила Роуз в истерике. «Хорошо, мама, обещаю», — проговорила, запинаясь, Армануш. «Мама, ты в порядке? Что вообще происходит?» Но Роуз уже повесила трубку. Армануш так остолбенела с телефоном в руке. Она побелела, как полотно, и смотрела на Асию с совершенно несчастным видом. «Мама не спросила, почему я раньше не звонила. Она велела мне перезвонить. Это на нее так не похоже. Я ее вообще не узнаю». «Да расслабься». Асия высунулась из-под одеяла и перевернулась на другой бок. «Может, она за рулем, мало ли, но не могла разговаривать». Но Армануш покачала головой. Тревога омрачила ее лицо. «Господи, что-то случилось. Что-то ужасное». Роуз вся распухла от слез, и нос ее уже покраснел самым жалким образом. Всхлипывая, она вытащила из пачки бумажное полотенце. Она всегда и только в одном и том же магазине покупала полотенце марки «Блеск», прочные и абсорбирующие. Фирма выпускала разные варианты, но Роуз пришлись по душе те, что назывались «порт назначения». Они были с лазурным принтом: ракушки, рыбы, лодки и слова: «Я не могу изменить ветер, но могу развернуть паруса, чтобы всегда добираться до порта назначения». Роуз вдохновлял слоган, и кафель на ее кухне идеально сочетался с рисунками на полотенцах. Кухня была особой гордостью Роуз. Несмотря на то, что изначально ей все вроде бы понравилось, она принялась переделывать кухню, как только они купили дом. Повесила шкафчики с выдвижными полками, поставила в угол лакированный винный стеллаж на 36 бутылок, хотя ни она, ни Мустафа особо не пили, и расставила по всей кухне крутящиеся дубовые табуретки. На одну из них она сейчас и опустилась, охваченная паникой. «Господи, у нас 15 минут. И что мы ей скажем? Мы должны все решить за 15 минут». «Роуз, дорогая, пожалуйста, успокойся», — поднялся со стула Мустафа. Табуретки ему не нравились, и он оставил на кухне 2 стула из массивной медовой сосны, один для себя и другой тоже для себя. Он подошел к жене и взял ее за руку, чтобы как-то унять ее тревогу. «Ты будешь разговаривать спокойно, очень спокойно. Ты спокойно спросишь, где она сейчас находится. Первым делом спросишь, договорились? А если она не скажет? Скажет. Если ты спросишь вежливо, она тебе вежливо ответит. Мустафа говорил нарочито медленно. Только не ругай ее, надо сохранять спокойствие. Выпей-ка водички. Роуз приняла стакан дрожащими руками. Как же так? А я девочка, мне солгала. Какая я идиотка. Доверяла ей. Я же все это время была уверена, что она в Сан-Франциско, у бабушки. А она всех обманула. А теперь еще и бабушка. Господи, как я ей скажу? Это случилось вчера. Они были на кухне, она пекла блины, он читал «Аризона Дейли Стар», и вдруг зазвонил телефон. Роуз взяла трубку, не выпуская из рук лопатку. Звонили из Сан-Франциско. На проводе был ее бывший муж Барсам Чахмахчан. Сколько лет они не разговаривали? После развода им пришлось много общаться по поводу малышки, но когда Арманош выросла, они стали разговаривать все реже и реже, а потом и вовсе перестали. От недолгого брака у них осталось только две вещи — взаимная обида и дочь. «Извини за беспокойство, Роуз», — сказал Барсам мягким, но безжизненным голосом. «Это срочно. Мне нужно поговорить с моей дочерью». «С нашей дочерью», — язвительно поправила его Роуз и сразу пожалела о злобной ремарке. «Роуз, прошу тебя, у меня для Армануш плохие новости. Пожалуйста, позови ее к телефону. Ее мобильник не отвечает, пришлось звонить сюда». «Погоди, погоди, она разве не там?» «Ты о чем?» «Она разве не у вас в Сан-Франциско?» От ужаса у Роуз дрожали губы. «Уж не морочит ли ему бывшая голову?» — удивился Барсам, но постарался не выдать раздражения. «Нет, Роуз. Она решила на весенние каникулы вернуться в Аризону». «Боже мой! Но ее тут нет! Где моя девочка? Где она?» Зарыдала Роуз, ощущая подступающий приступ паники вроде тех, что случались раньше, но, как она думала, остались в прошлом. «Роуз, пожалуйста, успокойся. Я не знаю, что происходит, но уверен, что всему есть объяснение. Я всецело доверяю Армануш. Она ничего дурного не натворит. Когда ты в последний раз с ней разговаривала?» «Вчера. Она каждый день звонит из Сан-Франциско». Барсам молчал. Он не стал говорить, что ему Армануш тоже звонила, только из Аризоны. «Это хорошо, значит, с ней все в порядке. Мы должны ей доверять. Она умная девочка, на нее можно положиться. Ты сама это знаешь? Когда она позвонит, попроси ее перезвонить мне. Скажи это срочно. Хорошо, Роуз? Сделаешь?» «Господи!» Расплакалась Роуз еще громче, но вдруг ей пришло в голову спросить. «Барсам, ты сказал, у тебя плохие новости. Что случилось?» «Мама», только и смог выдавить из себя Барсам после тяжелого молчания. «Скажи, Армануш, что бабушка Шушан умерла во сне. Просто не проснулась сегодня утром». Это были самые долгие 15 минут на свете. Асия озабоченно наблюдала, как Армануш металась из угла в угол. Наконец, можно было звонить. На этот раз Роуз сразу взяла трубку. «Эми, я тебе задам один единственный вопрос, и ты скажешь мне правду. Обещай, что скажешь правду». Армануш живот свело от страха. «Где ты?» — прохрипел Роуз срывающимся голосом. «Ты нам соврала. Ты не в Сан-Франциско, ты не в Аризоне. Где же ты?» Армануш сглотнула. «Мама, я в Стамбуле». «Что?» «Мама, я все объясню, только, пожалуйста, успокойся». Роуз гневно сверкнула глазами. «Все только и знают, что просить ее успокоиться. Как это бесит!» «Мама, мне очень жаль. Очень жаль, что я тебя так напугала. Зря я так поступила. Прости меня, но поверь, волноваться совершенно не о чем». Роуз прикрыла ладонью трубку. «Моя деточка в Стамбуле», — сообщила она Мустафе с некоторым упреком, словно это он был во всем виноват, а потом рявкнула в трубку. «Что, черт возьми, ты там делаешь?» «Вообще-то я гощу у твоей свекрови. Это такая чудесная семья». Вконец ошарашенная, Роуз повернулась к Мустафе и крикнула. «Она живет у твоих родственников!» Но мертвенно-бледный и едва живой от испуга Мустафа Казанчи не успел ответить на это ни слова. «Мы едем», — заявила Роуз. «Не исчезай! Мы едем! И чтобы не смело выключать мобильник!» И бросила трубку. «Ты вообще о чем?» Сам того не желая, Мустафа слишком сильно сжал руку жены. «Я никуда не поеду». «Поедешь, поедешь», — возразила Роуз. «Мы поедем». «Моя единственная дочь в Стамбуле», — воскликнула она, словно Армануш похитили и держали в заложницах. «Я не могу. У меня работа». «Возьмешь отпуск на пару дней? Или я поеду одна?» — отрезала Роуз. «Или какая-то похожая на нее женщина». «Мы туда поедем. Убедимся, что с ней все в порядке, и заберем ее домой». Поздно вечером, когда все уже ложились спать, в особняке Казанчи вдруг зазвонил телефон. «Иншаллах, ничего плохого не случилось», — прошептала Петитма. Старушка уже лежала в постели и испуганно перебирала четки. Она протянула руку к стакану со вставной челюстью и, не переставая молиться, отпила глоточек. От страха только водичка помогает. Тетушка Фериде еще не спала, потому и подошла. Она больше всех в доме любила болтать по телефону. «Алло?» «Фериде, привет, это ты?» — спросил мужской голос и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это я. Из Америки. Мустафа». От восторга тетушка Фериде расплылась в улыбке. «Почему ты так редко звонишь? Как поживаешь? Когда в гости приедешь?» «Послушай, дорогая, Армануш у вас?» «Да, да, разумеется, ты же ее к нам прислал. Мы ее обожаем». Тетушка Фериде просияла. «Что же вы с женой вместе с ней не приехали?» Мустафа сидел неподвижно, недовольно нахмурив лоб. За окном простиралась земля Аризоны. «На нее всегда можно положиться. Она умеет хранить тайны». Со временем он научился любить пустыню. Ее бесконечные просторы помогали ему меньше бояться прошлого. Ее совершенное спокойствие облегчало страх смерти. В такие моменты он вспоминал бессознательной памятью тела злую участь, предначертанную всем мужчинам в их роду. В такие моменты он бывал близок к самоубийству, чтобы опередить смерть. Он проживал две совсем разные жизни, как Мустафа и как Мостафа. И порой ему казалось, что есть только один способ перекинуть мост через пропасть между этими двумя именами, сделать так, чтобы они одновременно умолкли, положить конец обеим его жизням. Он отогнал от себя эту мысль. Раздалось что-то вроде вздоха. Может быть, это был он, а может быть, пустыня. Думаю, мы приедем. Мы приедем на пару дней. Забрать Эми и вас повидать. Да, приедем. Казалось, ему ничего не стоило произнести эти слова, как если бы время было не чередой разрывов, но непрерывным целым, которое, несмотря на трещины, все равно может гнуться. Мустафа навестит их, как если бы он не отсутствовал целых 20 лет.